Есть наша партия. Развод затянулся. После проверки оперуполномоченный зачитывал приказы. Сообщалось решение тройки НКВД по Дальстрою. За контрреволюционную деятельность, саботаж, диверсии и вредительство осуждены и расстреляны заключенные. Ветер относил слова, раскачивал фонари на столбах зоны. Тени людей то вырастали, то становились маленькими. Казалось, колонна заключенных шарахалась после каждой названной фамилии осужденного. Что-то новое в лицах людей, то ли смиренная покорность, то ли терпеливое выжидание, как на зимовье в разбушевавшуюся пургу. Наконец оперуполномоченный закончил читать и громко с надрывом выкрикнул. «Приказ подписал начальник Дальстроя Павлов. Бригады к выходу! Лагерной обслуги по местам! Разойдись!» Звенит сквозь ветер голос старосты. И покатился серый поток бушлатов к проходной. У вахты уже снова образовались прямоугольники колонн. Назначенные в этап направились за сухим пайком. В палатку Крота вернулся последним и сообщил, что ветер не утихает, а отправка людей не отменяется. Старик отложил узелок, оделся и направился к выходу. «Вы куда?» – остановил его Кротов. «В такую погоду это безумие! Ну, нас еще куда ни шло! А он...» Русинов показал на синеглазого молоденького парнишку, хрупкого и слабенького, с нежным лицом и светлыми мягкими волосами. Было ему от силы лет 19. Это был четвертый в их ряду по колонии. Звали его Сергеем. Он был осужден как член семьи врага народа. Срок имел небольшой – 5 лет. Сережа разбирал свои вещички и кашлял. Видно, простудился на пароходе. «Вы не сможете. Там нужно смирение и почтительность. А у вас этого не получается. Схожу-ка я сам». Кротов вышел. Он умел и с начальством поговорить, и себя не уронить. А дело это было непростое. Но самое примечательное, что больше всего поражало Белоглазова, это умение Кротова быть в курсе всех событий, оценивать обстановку и правильно ориентироваться. Пока собирали заплечные мешки, Кротов вернулся и принялся молча увязывать свои вещи, и когда уже приспособил лямки, тихо обронил. Тут, видимо, всех захватила морская болезнь, так что пока в дрейф и отлеживаться. Старик молча подошел к Сергею. С заботливостью няньки и строгостью командира поправил ему лямки, заправил шарф-воротник, а потом плотно натянул шапку. В дверь заглянул староста и приказал строиться. Русинов первым легко забросил котомку и зашагал к вахте. Этап стоял у проходной. Ждали машин, но их не было. Всем роздали деревянные лопаты, приколоченные к палке куски фанеры. Начальник конвоя приказал открыть ворота и зачитал инструкцию для заключенных и конвоиров. Последние слова он повторил. «Шаг вправо, шаг влево считается побегом. Применяется оружие». И тут же скомандовал. «Первая колонна, арш! Двигаться до заносов и расчищать дорогу». Повезло. Дуло в спину. По полотну насыпи, посвистывая, бежали язычки снега. Они лизали сгорбленные фигуры людей. У обочин могилками нарастали холмы сугробов. Ветер гнул оголенные лиственницы. Заключенные шли молча. Старший конвоир Тагиров, скидывая винтовку, покрикивал «Паттанес!». Его крик заставлял вздрагивать, серые бушлаты сбивались плотней. Конвоир поднимал воротник, закидывал винтовку за плечо и снова брел рядом. «Этого остерегайтесь, службист хлопнет, и все будет по инструкции», — тихо предупредил Кротов. Белоглазов шел вторым с краю. Пятым в их ряду был высокий, с карими на выкате глазами и красивым лицом, грузин Гурунидзе. Человек горячий, вспыльчивый. Он постоянно возмущался, но Кротов умел на него влиять и держал его под постоянным наблюдением. Втянув голову в плечи, все старались ступать след в след. Так идти было легче. Но передние ряды постоянно сбивались, и стройность движения нарушалась.